Глава 1. Часть 2. Ламбер покинул земли Виконта Лагара и перебрался на земли другого аристократа, где он собирал нужную информацию. Мужчина узнал, что королевство решило задержать родственников Виконта с целью проверки их на причастность. Но похоже, их всех успели убить перед этим. Один из его родственников смог уйти, но похоже, его зарезали где-то в другом месте. Этот человек был убит при побеге. Крах Виконта был неизбежен, но королевская армия опять подмочила свою репутацию. В старой лавке Ламбер общался с хозяином. Мужчину средних лет звали Леон. Он был как обычным лавочником, так и торговцем информацией. Это сделал свистящий демон? Нет, скорее всего... «Работа экстремистов из церкви», — понизив голос, сказал Леон. «Инквизиция?» — переспросил Ламбер, и мужчина нахмурился. «О таком лучше громко не говорить. Но да, они все бешеные псы кардинала Зебедаи. Самые страшные типы в мире. Я боюсь их больше, чем свистящего демона». «Хм, вот как». Но они ведь последняя линия обороны, защищающая страну от свистящего демона. Вот уж со щитом их точно лучше не сравнивать. Да уж не спрашивай у меня про то, хорошие они или плохие. Тут даже говорить не о чем. Тут либо у самого кардинала Зебедаи спрашивать, либо у стенки. Может, хоть она ответит. Может и стоит. Надо же, слова про стенку понял. Удивился Леон. «И что надо, чтобы встретиться с этим Зебедаей?» «Глупости не спрашивай. Не собираюсь я тут с тобой на пару шутить. Ты вроде только про Виконта Лагара и Свистящий Демон спрашивал». «Ну, просто меня заинтересовала информация про церковь. Полагаю, про Зебедаю информация будет стоить дорого. Жадничать я не собираюсь». Ламбер достал мешочек и положил на стол. «Похоже, человек в броне, ты вправду помог небольшой гильдии и заработал немножечко деньжат. Но зачем тебе знать о кардинале Зебедае? Ты же не собираешься доставлять проблем?» «Сказал же, что хочу встретиться». «Что?» Леон нахмурился и переспросил. «Я собираюсь оценить действия Инквизиции. И для этого мне надо увидеться с Зебедаей». Леона подобное шокировало, но он понял, что Ламбер не шутит и в своем уме, потому прокашлялся и собрался. «Сейчас кардинал Зебедая в святом городе Хэнстия. По сути, он верхушка города. Но я бы не советовал туда ходить. Если правда хочешь с ним встретиться, лучше дождись, когда он покинет святой город Хэнстию». «Почему?» «Ты ничего не знаешь? Это место – штаб Инквизиции. И тут ты заявляешься, что не пойми, для чего хочешь увидеть кардинала Зебедаю. Не понимаю, о чем ты вообще думаешь?» Леон стукнул по столу и раздраженно посмотрел на Ламбера. Религия Хайнс, основанная в Региосе, в ней почитают посланника Бога, что явился 500 лет назад. Он взял своих учеников и проповедовал на западной части континента в Ремии мир и равенство. В религии три святых места – деревня, где родился святой, гора, где получил свою силу, и там, где был предан учеником и убит. Деревня, где он родился, теперь крупный город и сосредоточие религии, на горе монастырь, где обучаются священники. И место смерти стало центром религии. Но еще это место изоляции людей с радикальными взглядами. Место, где расположилась Инквизиция, Хэнстия. Там командует епископ и три его помощника. Их называют четырьмя святыми столпами. А над ними стоит и поддерживает их работу кардинал Зебедая. «Вот я прям уверен, если ты отправишься в святой город Хэнстия, то еще до того, как доберешься до кардинала, тебя уже схватит Инквизиция. Шутки там никто не понимает. Будешь называть кардинала так же, как тут при мне, не удивлюсь, если тебя куда-нибудь утащат». «Понятно. Довольно удобно». Ты псих? Инквизиция мне тоже интересна. К тому же я подумал, возможно, свистящий демон может напасть на них. Я все решал, что приоритетнее. И вот ответ появился сам. Преступная организация магов «Свистящий демон» напала на город авантюристов Балайру. Было очевидно, что они нацелились на земли королевства с огромным боевым потенциалом. Враги пытались подкупить дворян, хотели снизить боеспособность, объявить войну и осуществить переворот. В Тоттенбурге они потеряли двух мудрецов, к тому же лишились передового отряда алхимиков под началом «Свистящего демона» – «Ангел смерти». К тому же связь между ними и Инквизицией всегда была достаточно глубокой. Они либо залягут на дно, либо нацелятся на сильнейших магов страны, которые являются частью Инквизиции, и попробуют ослабить страну. Основания были неубедительными, и о свистящем демоне информации не так много, так что дальнейшие их шаги понять было непросто. Нельзя предсказать, на кого они нацелятся, но если у них есть дела, они ими займутся. «Если все будет так, как ты говоришь, ничего хорошего лучше не ждать. Сойдутся самые зловещие маги и преступная организация, наводящая хаос в стране. В таком случае даже крысы не выживут». «Потому я и должен идти. Все же стоит проверить». «Ты правда силен. Даже здесь о тебе поговаривают. Но как по мне, это просто безрассудство». «Убьют! Если тебя кто-то услышит в святом городе, целым ты оттуда точно не выберешься! Ты совсем дурак, да? Там ты точно повидаешь настоящий ад!»